«Жизнь продолжается». Радиосериал по роману Татьяны Устиновой. С участием Олега Зимы, Юлии Рудберг, Елены Мелиотти, Александра Баркара, Алексея Мясникова, Андрея Ярославцева, Светланы Брагарник, Рамили Искандер, Натальи Фекленко, Сергея Столярова, Марии Курдиневич, Дарьи Фроловой, Ксении Бехтиной, Владимира Левашова, Дмитрия Филимонова и Татьяны Устиновой. Загородный дом. Алло, есть кто живой? Алло, извините, у вас не заперто. Алло! Никого. Окно распахнуто, холодно. Снегом пахнет. Надо прикрыть окно. Да. Похоже, влип ты береговой по полной программе. Спасибо другу Столетову за это. Травил в авантюру. Ой, спасибо ему. Ну и что теперь делать? А домишко так ничего себе. Справный такой домишко. Это что, рога? Раз, два, три, четыре пары. О как! Должно быть, хозяин уважает рогатых и сахатых. Рога откручивает и присобачивает на стены. Огонь. Огонь в камине веселый. А, вот чего мне всегда не хватало. Живого огня. Да где уж там, не на восьмом же этаже. Другое дело в деревне. Когда же я был в последний раз? А, еще до болезни мамы. Как же там хорошо. Ну, Дэн, где ты у нас? Уютно. Печка. Сидишь, полежки помешиваешь. Давай, Дэн, давай, бери трубочку. Алло. Че у тебя, Володька? Говори быстрей. Дэн, похоже, тут нет никого. Ай, черт. Слышь, Дэн, я говорю, я приехал, а тут никого. Ну и черт с ним, в почтовый ящик сунь и все дела. Считай, ты передал. И не звони, тут такое. Такое? Что у них там случилось в этом журнале «День сегодняшний»? Да нет, ты не понял. Блин, ворота открыты и дом открыт. Только нет никого. Трубку повесил. Черт. Втравить другого авантюру, это он запросто, это он легко. А вот помочь другу советом, у него такое. А, ну, на всякий случай, до свидания тебе, гостеприимный хозяин. Блин, ощущение, что кто-то наблюдает за мной. Да так пристально, что в голове ломит. Никого, нужно убираться, по добру, по здорову. Что-то здесь не так. А, блин, не исчезла. Все равно кто-то наблюдает. Зараза, темно и сыро. Настоящая ранняя весна. О! Острый холодный воздух пахнет даже по вечерам. И темно так, как никогда не бывает зимой. Стоп. Так, стоп. Темно не потому, что весна, а потому, что свет не горит. Когда я шел к дому, вдоль дорожки горели фонари? Точно, горели. Иначе я не увидел бы уже. И слава богу, что горели. Кто выключил свет, пока я был в доме? Или он что, сам погас? Все, надо уезжать. Нужно немедленно уезжать отсюда. Черт. Сейчас я дошлепаю, распахну дверь, плюхнусь на сиденье, приемник запоет, двигатель заурчит и... Черт. Что это? Издательство «Алфавит». Срочно нужен кофе со сливками и сахаром. После такого скандала только кофе со сливками и сахаром. Еще утешил бы кто. Ну кто? Нет, лучше кофе. Что Анна Иосифовна пристала? Почему? Да почему? Только бы не приставали с вопросами. Сейчас как начнут, про лицо, про глаза. Здрасте, Марина Алексеевна. Манечка, привет. Здрасте, привет. Вот еще только разреветься не хватает. Поищу-ка я что-нибудь в стареньком портфеле. Здрасте, Марина Алексеевна. Салют, Маняша. Здрасте, привет. Господи, почему так долго? Домой хочу, я хочу домой, на диван, рыдать над своей загубленной жизнью. Марина Алексеевна, а вас Екатерина Петровна искала? Знаю я. Вот здесь мне сварят настоящий кофе со сливками. Здесь я, наконец, смогу одна посидеть. Здесь я, наконец, найду темный угол, где меня никто не увидит. Впрочем, нет, никуда я не пойду. Все меня раздражает. Не хочу. Машину и домой. Маня, Поливанова. Да стой же ты. Куда ты пропала? Я не пропала. Я уезжаю, Кать. Как? Нам надо поговорить. А пальто твое где? Аэропорт Шереметьево. Пассажир, прибывший из Санкт-Петербурга, не получивший багаж. Просит пройти в комнату невостребованного багажа. Можно дешевле. До Москвы поедем. Можно дешевле. До Москвы. До Москвы. До метро. Нет. До центра 3. Ну и где Маня? А, да. Встречая меня, она обычно прилипала носом к раздвижным дверям. Нет Мани. Вот они, таксисты, со всех сторон, а Мани нет. До Москвы поедем? Машину поедем надо? До Москвы. Поехали, поехали. За 2000. Недорого. Кому до Москвы? Да, да, конечно. Я не хотел, чтобы она меня встречала. Нет. Я даже выстроил целую теорию. Я свободный человек, она свободный человек, все люди, в общем, и в целом свободны. На этот раз я поеду в собственную квартиру, и это тоже было решено заранее. Машину надо? Машину. За две поедем? Машина до центра. 1000 до метро. Уважаемый, поехали. Нет. Интересно, где же водитель? А, вот и он. Табличка «Алфавит» на фоне мятых файловых папок выглядит довольно солидно. Вы Шангирей Александр Павлович? Да. С возвращением. Я ваш водитель. Спасибо. Очень приятно. Вот когда меня встречала Маня, она моментально заполняла собой всю мою жизнь. Мы целовались, как студенты после разлуки, длиною в вечность, заглядывали друг другу в глаза и поминутно спрашивали друг друга: «Это ты?» И куда-то шли, и останавливались, чтобы еще поцеловаться. Потом оказывалось, что шли мы совсем в другую сторону. Меня зовут Виктор. Как долетели? Прекрасно. Как погода? В Париже. Отличная. Солнце и тюльпаны уже расцвели. А у нас все зима никак не кончится. Звезда вполне вменяема, поговорить можно. Снег каждый день валит, как в декабре. Сюда, пожалуйста. А вы Алекс Лоррер? Или я ошибаюсь? Кто это? Мы знакомы? Кажется, да. Это вы, да? Я же ничего не путаю. Я не могу перепутать. Я все ваши книжки прочитала. Как говорится, запоем. Честно, запоем. Господи, какой я рассеянный. Маня права. Но кто же это? Здравствуйте. Здравствуйте. Как я рада, что я вас встретила. Вы мне так нужны. Я? Вы так пишете, что это просто балдежно. Мне в Париже сказали, вы теперь во Франции живете. А в Москве проездом, да? Это просто судьба. Вы верите в судьбу? Судьбу? Верю. Но вам об этом говорить не буду. Я думала о вас. Представляете? Вот же, вот. Ваша книга. Я ее почти до дыр зачитала. Неужели? До сих пор вид моей собственной книжки в руках у совершенно чужих людей приводит меня в трепет.